и все, что случилось за последние дни, вдруг горько припомнилось Чарли. Слезы Нэнси и ее матери, деревяшка вместо протеза у искалеченного на войне белых Цезаря, погибший отец, ухмыляющийся физиономией Молли и его дружков, которые сейчас, быть может, готовят ему какую-нибудь гнусность. Сырой туман, надвинувшийся с реки, обволакивал мальчика. Школа. Какой заманчивой представлялась ему школа, когда посланный объявил, что мистер Миллард убедил попечительский совет принять в число учеников сына погибшего механика Робинсона. Как радовалась в тот день его мать. Теперь он знает, что такое эта школа. Сам того не сознавая, негритянский мальчик подводил итог всему, что он получал на школьной скамье. Весь день он встает, садится, ходит по звонку, как механический человек. В школьной жизни самую главную роль играют спорт, школьная политика и отношения между мальчиками и девочками. Если ты хорошо бегаешь, играешь в футбол и бейсбол, защищаешь честь школы в каком-нибудь соревновании и приходишь первым, успех тебе обеспечен. Но для этого у тебя непременно должна быть белая кожа и хороший костюм. Тогда ты будешь в первом десятке и даже сможешь командовать остальными. Если ты интересуешься книгами и много читаешь, постарайся это скрыть, потому что такие, как Мейсон, скажут, что ты выскочка и хочешь подлизываться к учителям. Сам Чарли старался не обнаруживать, что он знаком с классиками, и только Джой и Василь были посвящены в тайны его чтения. А если бы в классе узнали, что негр интересуется изящной литературой и стихами, его, наверное, подняли бы на смех. Редко-редко в классе затевался интересный спор. Большинство говорило о том, что не выходило за пределы футбола или бейсбола, о рекордах по плаванию, об интригах той враждебной компании, которая хочет захватить в свои руки власть в школе. Класс плохо относится к тем, которые не похожи на остальных. Учителя? Но кто, кроме Ричи, любим и уважаем в школе? Стоит подружиться с учителем, как школьники тотчас же объявляют, что ты подлиза, выслуживаешься, зарабатываешь ленточки отличника. Хорошо, что у Чарли есть друзья, которые горячо стоят за него, готовы дать отпор всем обидчикам. Чарли вздыхает. Дома его, наверное, дожидаются эти друзья. Собрался, вероятно, весь штаб. Он с благодарностью вспоминает о Василии, о Джое, о Пабло Доминго. Да, это свои надежные ребята, которым все равно, какого цвета у человека кожа. Лишь бы этот человек был по-настоящему честен, благороден и смел. И подумать только, на свете есть страны, где все люди равны, будь они белые, желтые или черные, безразлично. Чарли нагнулся, зачерпнул рукой воду и смочил пересохшие губы. С реки доносились далекие голоса, то окликали друг друга рыбаки. Туман поднялся и колыхающийся пеленой повис у ближайшего фонаря. Чарли снова подумал, что его ждут, но даже не пошевелился. Лгать друзьям, как прошла репетиция, и что ему сказала мисс Вендикс, было свыше его сил. А рассказать, как позорно прогнал его горилла, он просто не мог. И потому он продолжал сидеть у реки, вдыхая сырой тяжелый воздух и машинально следя за клочьями тумана над фонарем. В этот же час в горчичном раю к домику Робинсонов подошла порядочная группа ребят под предводительством Джоя Беннета. Они долго припирались, кому позвонить, потом Джой нажал звонок, и на крыльце появилась мать их друга. Она протянула Беннету ключ. «Вот, можете открыть гараж и подождать там Чарли, он скоро вернется. Отправился к мисс Вендикс на репетицию». «Мы знаем, мэм», — почтительно отвечал Джой. «Он нам сказал, что ненадолго задержится, но...» Тут Джой взглянул на ключ. «Мы не думали, что он покажет нам свирель. Он решил, что теперь, когда машина почти закончена, нужно показать ее друзьям», — сказала Салли. «Но зачем здесь почти весь штаб?» — думает Салли, обводя глазами друзей своего сына. Она хорошо знает жизнь каждого из этих мальчиков и девочек и жизнь их родителей, почти не отличающиеся от ее собственного существования».